Глава 16. Кому неизвестно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клёцками и корицей. Разварная говядина, сухая как пробка, с приросшим белым жиром, освислым картофелем, пухлой свёклой и жёваным хреном. Посинелый угорь с капорцами и уксусом. Жареное с вареньем и неизбежное мехльспайсе, нечто вроде пудинга с кисловатой красной подливкой. Зато вино и пиво хоть куда. Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, сам обед прошел благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось. Оно не появилось даже тогда, когда господин Клюбер провозгласил тост за то, что мы любим. Уж очень все было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Господин Клюбер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару. Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное. И даже неприличное. За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнского гарнизона. По их взглядам и перешептываниям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их. Один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на нее, как на фигуру ему хорошо знакомую. Он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке, господа офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была уставлена бутылками, приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой, белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатическими чертами лица. Но выпитое им вино исказило их, его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили. Была не была, что, мол, из этого выйдет. Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно крикливым голосом, в котором мимо его воли все-таки высказывалась борьба с самим собою, произнес: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире!» Он разом хлопнул стакан. «И в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками». Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно. Потом вдруг испуг в ней сменился негодованием. Она вдруг покраснела вся до самых волос, и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд. Он пробормотал что-то невнятное, поклонился и пошел назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканием. Господин Клюбер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко произнес: «Это неслыханно, неслыханная дерзость!» И тотчас же строгим голосом, подозвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчета. Мало того, приказал заложить карету, причем прибавил, что к ним, порядочным людям, ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям. При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте, не шевелясь, ее грудь резко и высоко поднималась, Джемма перевела глаза свои на господина Клюбера. И также пристально, точно таким же взором, посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства. «Встаньте, мейн фрейлин!» – промолвил все с той же строгостью господин Клюбер. «Здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире». Джемма поднялась молча, он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою, и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же, как и осанка его, становилась все величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплелся вслед за ними. Но пока господин Клюбер рассчитывался с кельнером, к которому он в виде штрафа не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры, и, обратившись к оскорбителю Джеммы, он в это мгновение давал своим товарищам поочередно нюхать ее розу, произнес отчетливо по-французски: «То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите. И я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал». Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер постарше остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину, спросил его тоже по-французски: «Что он, родственник, брат или жених той девицы?» «Я ей совсем чужой человек», — воскликнул Санин. «Я русский. Но я не могу равнодушно видеть такую дерзость. Впрочем, вот моя карточка и мой адрес. Господин офицер может отыскать меня». Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» Потом сам приподнялся и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном и поспешно вернулся к своим приятелям. Господин Клюбер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с господами офицерами. Он понукал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину. Она даже не взглянула на него. По сдвинутым ее бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности можно было понять, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниным, желал расспросить его. Он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он подал им что-то белое, клочок бумажки, записку, карточку. Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти тотчас же вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров. Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга. Кучер, наконец, заложил лошадей, все общество село в карету. Эмиль вслед за Тартальей взобрался на козлы, ему там было привольнее, да и Клюбер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним. Всю дорогу герр Клюбер разглагольствовал. И разглагольствовал один – Никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло. Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчет того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и недовольно уважает гражданский элемент общества. И как от этого со временем возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером, тут он вздохнул сочувственно, но строго, печальным примером служит Франция. Однако тут же присовокупил, что лично благоговеет перед властью и никогда, никогда революционером не будет, но не может не выразить своего неодобрения при виде такой распущенности». Потом прибавил еще несколько общих замечаний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства. В течение этих разглагольствований Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной господином Клюбером, оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием, Джемма явно стала стыдиться своего жениха. Под конец поездки она положительно страдала. И хотя по-прежнему не заговаривала с Саниным, она вдруг бросила на него умоляющий взор. Со своей стороны он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодование против господина Клюбера. Он даже втайне полусознательно радовался всему, что случилось в продолжении того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро. Мучительная эта увеселительная прогулка прекратилась наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниным. Он словно дичился его. Уж очень он ему удивлялся. Клюбер отвез Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу при всей его самоуверенности было неловко, да и всем было неловко. Впрочем, в Санине это чувство неловкости, скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но приятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал и был очень доволен собою.